Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1985 год. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Анатолий Качкин.